Земли у Машега здесь было не то чтобы много, но и немало. Земли хорошие. Берег морской, над берегом круча, за кручей земляной вал с каменной стеной, с площадками, на которых стоят прикрытые от непогоды боевые машины. Врагу не подступиться. Вал и стену эту строил не Машек, все старое, не один век стоит. Сама земля к востоку, степь, кое-где рощи, воды маловато, и невкусная она, соленая и горчит. Приходится дождевую копить. Если ехать на восход, то через пару поприщ выйдешь к болотам Кубанского устья. Дальше лесистые горы. Это уже земля косогов, Святославовых данников. Тму-таракань — доброе место, богатое место. Держит горлышко между Сурожским морем, которое ромеи Меотийским болотом кличут, и куда более соленым Понтом Эвксинским, морем черным. Горлышко это Боспор Кимерийский не очень-то и широко. В узком месте не шире двух дюжин стрелищ. Дальше, к Понту, пролив расширяется, однако и там без лоцмана лучше не ходить. Камни подводные да длинные мели. Тем более ночью. Дешевле заплатить пошлину и пройти днем со знающим человеком. Платить же придется. Тму-таракань — княжество сильное. И дорогу свою морскую держит твердо. На восточном берегу — стольный град Тму-таракань, на западном — со стороны Таврии — городок поменьше, но тоже крепкий — Корчев. И лодии у тму-тараканцев тоже крепкие. Дешевле выйдет заплатить. Зима в Тму-таракане выдалась мягкая. Снег выпадал лишь несколько раз, да и то сразу растаял, а море так и не замерзло. Но ходить по нему все равно было нельзя. Шторма. Впрочем, без дела не сидели. Сначала ходили к косогам взять дань для Киева. Потом побывали в Климатах, в византийском номе по соседству с Тму-тараканью. Тоже ушли с подарками. Тамошняя старшина уже привыкла откупаться от русов. Машек потом пояснил, что стоимость подарков потом вычитают из той дани, что требует с Климатов ромейский кесарь. Славке все это было интересно, потому что новые места и новые люди. Однако не понравилось, что все, к кому они ходили, расставались с добром сами и вроде бы даже с охотой. Даже в полюдье ходить было интереснее, там хоть суды судили, а этак словно в собственную клеть слазил. Разок, правда, немножко побоевали, на Машегово виноградники разбойнички набежали. Побили рабов, забрали с полсотни бочонков с вином, однако тут же перепились на радостях и подоспевший ёнах с фоями взяли безобразников теплыми и счастливыми. Оказалось, черные хузары. Печенеги выгнали их с родных кочевий, и на грабеж они пошли с голодухи. Нечем было детей кормить. Узнав, что хозяин виноградника, тот самый Машек Барматах, грабители аж расплакались от ужаса и раскаяния. Йонах их убивать не стал. Записал вместе с родичами в обельные холопы. Потом сказал Славке, что черные хузары подвернулись очень кстати, люди нужны, а взять негде. Закупать дорого, а полон добыть неоткуда. С ромеями мир, а всякие дикие степняки вроде печенегов для работы не годятся. У них только жены трудятся хорошо, а мужи ленивы необычайно. Табуны им тоже доверить нельзя, сбегут и коней уведут. А на землю сажать, так каждому свой надсмотрщик нужен с хорошей плеткой. Да и мрут они на земельных работах быстро, не приучены. А черные хузары почти что свои, и белым хузарам служить для них привычно. Весной, вместе с купцами-русами, зимовавшими у ромеев, Славка вернулся в Киев. То есть купцы шли водой, а Славка и еще три сотни всадников Йонаха — берегом, проверяя волоки и высматривая впереди засады печенегов и прочих степных разбойников. Засад было немного, и все мелкие. Вода стояла высоко, заливая не только пороги, но и низины. Изрядную печенежскую орду встретили только у злых хортицких скал. Однако подгадали так, что одновременно с возвращавшимися купцами К этим же волокам подошли лодии и струги купцов, спускавшихся вниз по Днепру. В этом караване были княжьи товары, потому их провожали ярополковы гридни числом до полутысячи. Увидав такую силу, печенеги поспешно отошли в степь и сторожили в отдалении. Так волки сторожат туров. Вдруг слабый или глупый телок отобьется от стада и окажется вне защиты свирепых быков. Слабых и глупых не оказалось. Йонаховы хузары подъезжали к печенегам, вызывали биться, но копченые не поддались. Им нужна была добыча, а не слава. Дружно ухали корабельщики, волоча корабли по смазанным жиром каткам. Покрикивали кормчие. Тяжелая работа. Славка знал об этом не понаслышке, сам не раз волочил. На боевых лодьях холопов нет. Хотя там, где живут мирно, на волоках надрываться не надо. У каждого сельцо, где можно и катки хорошие взять, и быков нанять. Вот Роговолт, к примеру, держал свои волоки в образцовом порядке. Там можно было вообще ни о чем не беспокоиться. Дал денежку, и через положенное время твой корабль окунется в прохладную воду Двины. А ты можешь из палубы не сходить, если ноги размять не желаешь. Купцы принесли жертвы богам, христиане, иудеи помолились бескровно и разошлись. К середине травня Славка вернулся в Киев.